Глава 60. Не то сказать, что струсил узбек и на этот раз. Не орду послал на Русь, а вызвал к себе московского князя и ему вкупе с татарами приказал покарать непокорную Тверь. Но уже и покарать потребовал жестоко. 5 темников с 5 тьмами отборного войска шли на Тверь, помимо московских, суздальских и иных ратей. И стал для города смертным этот погромный час. Князь Иван теперь дожидался своей судьбы. Он как раз возился с меньшим, всего лишь в начале июля родившимся сыном Андреем, когда пришла весть о восстании в Твери. Иван выслушал, держа малыша на руках. Ну а мальчика подряд, такого он даже и не ждал от Елены. И этот меньшой был славный и здоровый малыш, и сейчас, когда уже краснота сошла с лица, смешно так лупил глазки на родителя. Поэтому Иван и не шевелился, не стирал даже улыбки с лица, хотя впору было выронить младенец из рук. То есть глупее и проще погинуть, нежели бы даже и захотели тверичи, то немочно. Выслушав, кивнул, отослал гонца, передал Андрея на руки мамке, вышел из горницы в галерею и тут почувствовал вдруг головное кружение и тошноту. И душно стало, словно от дыма на пожаре. Он прислонился к стене, справляясь с собой. Добро, слуг нету близко, а то б набежали сейчас. Одно было ясно, кроме него никто. Разве суздальский князь Александр Васильевич? К нему тотчас послать, улестить, запугать, обадить, отдавать великое княжение суздальскому князю вовсе ни к чему. Страшное ощущение высоты и одиночества все не проходило. Один, совсем один, даже и вечные заступы митрополита и того нет. Будто на вершине горней, снегами белеющие, яко кавказские горы, на изломе скалы под холодным ледяным небом, на самом-самом острие стоит он, и только небо кругом, и клубятся и ползают тучи, и ветер рвет и сдувает его туда, вниз, в бездну, в черный провал, и нельзя удержать. А надо устоять, уцелеть, справиться с собой, даже вот, чтобы не стошнило сейчас. Было жарко, но чуть-чуть обдувало ветерком, и Иван понемногу пришел в себя. Москва, его Москва, была зело невеликим городом на горе, и только-только всего 2 недели назад, 4 августа, освященная ростовским владыкою Прохором, весело белела посредине нагромождения деревянных клетей и хором белокаменная церковь Успения Пресвятой Богородицы. К празднику и освящали. Вот и праздник. На несколько мгновений мучительно захотелось ему удержать время. Пусть будет все так. Сын в колыбели, недавно отпраздновавшая Успенье Москва, жара и жатва и знатье, что там в Твери погромили татар. Нет, не остановишь время. Он усмехнулся бледно, окончательно опомнясь. Надо думать, до снегов не начнут. Ну, а послов с подарками хану немедленно. Что-то измыслит теперь у себя в Твери князь Александр Михайлович. Тверской князь ничего не измыслил. Да и что он мог? Против него была вся земля и орда. Запереться в Твери, сидеть в осаде, отбивая приступы, пока не кончатся силы, и люди, и припасы снедные, а потом... Да и бояре его в чаянии беды сами загодя стали разбегаться. Нет, о борьбе, обороне града не могло быть и речи. Оставалось одно — бежать. И когда по зиме заслышал приближение татарской рати вместе с князем Иваном, загодя пред тем вызванным в Орду, побежал, спасаясь в единственный русский город, который мог еще принять его, и откуда он сам в случае нужды мог уйти еще далее, в Псков. Он просидит там, а после изгнанный Иваном из Пскова в западных землях более 10 лет. И все равно не уйдет от расплаты ханского суда. И мы сейчас оставим Ивана совсем. Оставим без осуждения, скорее со скорбью, чем с гневом. Его мать Анна с Василием и Константином вернется на пепелище и будет жить там в великой скудости, потихоньку опять отстраивая Тверь. И то тоже не наш рассказ и не наша повесть. Скажем здесь о погроме страны, о скорби смердов, коим их князь не сумел стать заступой и обороною. Скажем о горе жен и матерей, о плаче детей, угоняемых в полон татарской. Скажем о гибели славного града Твери, гибели, схожей с тем, как если бы у древа на возрасте срубили верхушку, и далее стало оно расти и тянуться, но уже не вершиною, а боковым, утолстившимся и пошедшим вверх отростком своим. Так и пошла потом история страны в боковой сук, в Москву, со временем превратившуюся в новую вершину русского древа. Но не надо искать неизбежности там, где ее не было и даже не могло быть совсем. Был бы не узбек, а, скажем, тахта, и все бы пошло иначе. Как? Мы не знаем. Историю, как и жизнь, невозможно повторить заново. Я не хочу описывать, как брали и зорили Тверь, оставленную своими князьями и ратью. Были ли там бои, героическая защита ворот и валов смердами, трупы героев и неистовая резня по улицам? Какие терема и храмы, и как громили победители? Я не знаю. Вся та Тверь целиком погибла в огне. Было пламя и дымные столбы над оснеженной Волгой. Бежали ручьи талой воды из горящих валов и вновь замерзали, добегая до Волжского льда. Рушились с треском и дымом бревенчатые стены. Один только черный от копоти и ободранный до нога Спасский собор да каменная церковь Феодора и уцелели из целого града. И что описывать, как татарские темники Федорчук, Туралык, Сюга и прочие зорили зимнюю землю Твери, выгоняли на лютый мороз детей и женщин, поджигая избы, и гнали потом полонянников, тех, кто еще мог идти, других трупами оставляли по дорогам. Что описывать, ежели русские рати москвичей, владимирцев и суздальцев творили то же самое? Так же зорили, грабили и жгли, обращая в пепел плоды нелегкого труда пахарей, угоняя скот, сотворяя землю пусту, по выражению древнего летописца. «Разогни и чти древние книги, а я закрою лицо руками и восплачу от скорби и стыда». Не должен человек даже и в войнах губить и зорить людей своего племени и землю народа своего. Татары шли загонную ратью, длинным полумесяцем смерти, захватив и уничтожив Тверь и Кашин, главные города княжества, и заодно с Новоропа разорив и опустошив новоторжскую волость господина Великого Новгорода. Новгородцы едва откупились от татар 2000 гривен серебра. Мишук со своим полком не участвовал в Тверском взятии, и многие ратники из полка вслух жалели об этом. В Твери-то уж можно было бы наверняка поживиться. Их повели на Кашин, но и Кашина, прежде них, захваченного татарами, толком повидать им не удалось, а пограбить и того менее». Полк, развернувшись широкой облавою, прочесывал починки и села, забирая полон, расшибая мелкие отряды вооруженных смердов и случайных тверских ратников, что дерзали сопротивляться, защищая свои дома, семьи и скот. Спали мало, все были жадны и измотаны, торопились набрать полону, ругались, когда приходилось охранять награбленное добро какого-нибудь воеводы, великого боярина московского, который, конечно, и брал не так и не постольку, как рядовые дружинники, уводя народ целыми толпами, увозя добро десятками вазов. А тут еще пришлось идти в местях с татарами. Те лопочут не по-нашему, а жадны страсть, будто и не кормят их. Едва не сцеплялись порой из-за добычи. Старшой у Мишука попался суровый и страшноватый мужик, дикой силы и какой-то тупой бычьей храбрости. Похоже, страха вовсе не знал. Полону с ним добывали все ратники, но уж зато и сам брал, чего хотел, у кого хотел, перечить не смели. Потому что подороже прятали от еговых глаз. Мишук раз-два попался со старшим, и тот в отместе поставил его нынче сторожить сарай с полоняниками. Рядом у соседнего сарая, куда набили жонка детей, стояли татары, и Мишок должен был смотреть в раз, и чтобы не утекли свои полоняники, и чтобы татары не перехватили какого мужика к себе, в повозной или в конюхе. От густоты полона избаловались. Чуть не у каждого был свой холоп-полоняник, что обихаживал коней, рубил дрова, стряпал, вьючил и перетаскивал кладь. Ночь была морозная, и Мишук, то и дело подходя к костерку, невольно ежился, поминая, что те в сарае сидят многие без шуб и валенок, содранных ратными. По всему к утру из сарая десяток трупов придет выносить. Один старик стонал прямо у самого порога. Заглянув внутрь на кучу на теплораде сбившихся полоняников, Мишук подумал, словно овцу в загоне. Старый да малый, взрослых в силе мужиков и нет, почитай. Тоже мне полону набрали. Он потрогал старика за плечо, тот поднял голову, поглядел мутно, видимо, был ранен. «Окончится к утру», — подумал Мишук. Помявшись, тронул еще раз. «Эй ты, выйди!» Старик попробовал подняться, но упал, и так на четвереньках выполз из сарая. В куче полоняников зашевелились, еще кто-то двинулся было. «Куда?» — зло крикнул он, и черные тени покорно вновь взбились в кучу. Мишук задвинул засов и указал старцу на огонь. «Грейся, старч, не то замерзнешь до утра». Тот посунулся к огню, долго держал большие коричневые руки едва не в самом пламени, потом взглянул на Мишука, подвигал бородой, как лошадь, жующая овес, выговорил, наконец, хрипло. «И спить бы, и пожевать чего». Мишук дал старику горячей воды, нагретой им в деревянной бодейке калеными камнями, потом отрезал ломоть хлеба. Все это делал назло старшому, пущай не ставит полон сторожить, вдруг горять. Так только, чтобы не молчать, спросил затем старика, кто он и откуда. Того звали Степаном. Деревню его разорили дня 3-4 назад, убили сына. И второй был, близнеки. Да кто-то на бою погиб под Торжком. С князь Михайлой ходили, — сказал старик без выражения, тупо уставясь в огонь. Он медленно жевал хлеб, растягивал, бережно глотая. Видно, все эти дни уже и не ел ничего. «Сам-то Тверской, а ли Кашинский?» — спросил Мишук, стараясь придать голосу строгость. «Все ж таки пущай не забывает, что полоняник теперь». «Переославский я», — неожиданно ответил старик и опустил голову, замолк, трудно пережевывая хлеб. «Какой такой Переславский?» — не понял Мишук сразу. «Переславль наш, московская отчина, а тут Тверь. Так я давно уж. С Дюденевой рати ушел, с батькой еще, с Прохором. В Тверь побегли тогда, батьку дорогой похоронили. Ну, а я с женкой сюда подался, на тихие места. Вот те и тихие. И всю ее жизнь нам порушили нехристи окаянные». Что-то знакомое, что-то слышанное давным-давно начало припоминаться Мишуку. «Да нет, куда, такого не бывает». Поперхнувшись, он отмотнул головой. «Нет, конечно нет. Батину дружка тут-то встретить. О, такого и в сказках не выдумают». Успокоившись несколько, все же попросил, чтобы снять сомнения с души. «Из самого Переславля? Али из села какого?» «Из села. Княжево село прозывается. Ты сам-то случаем не Переославский? Вот так знаешь, тогда от крещеного городка не вдали стоит». Мишук глядел и не верил. А старик уже и вновь понурил голову, все так же тупо глядя в огонь, дожевывал хлеб. Мешок наклонился к нему, тронул за плечо, с чего-то щекотно стало в горле. «Ты того? Не выдумал я это все? Чего это?» Не поняв, вскинулся старик и повторил. «Чего это? В сарай идтить? Ты того? Из княжего?» «Из самого княжего?» — спрашивал мешок, чуя, что ежели старец не соврал, то это беда и беда непоправимая. «Может, из другой деревни какой?» «Княжевский мы!» — отмолвил старец, недоумевая. «По что мне врать-то, паря?» «Прости, отец, так слово молвилось». Мешок присел на корточки, отложив рогатину и, заглядывая деду в глаза, просительно, хоть бы тут ошибиться, ему вымолвил. «Не помнишь такого в селе? Погодка твоего. Федей звали. Федором». «Михалкич, что ли?» — перебил его ожививший старик. «Федор Михалкич? Ай, жив? Друг был первый». «Умер он», — отмолвил мешок, и старик враз как копал, померк и взором, и голосом. «Умер, байш. Ну, царство ему небесное. Так цвиться не удалось, и я вот скоро тоже. А ты как его знаешь? Слыхом ли, родич какой?» «Сын Яговый», — просто ответил мешок. Сказал и понял, тут уж надо чего-то поделывать. Теперь че отступи, отца обгадишь. «Ты, Степан, того? Беги. Сейчас я обутку тебе хлеба». Он засуетился, соображая, чем может снабдить старика на путь. «Пересидишь где-нибудь, а там рать уйдет. Снова за крестьянство что-то». Но тот только покачал головой. «Как тебя звать-то? Мешок? Федорович, значит. Дивно. А мои-то все, видишь, лучше меня, старика. Не побегу, парень. Сноха у меня тут с детем, с внуком моим, значит. Там-то сидит, у татар. А вось в местях погонит. Тут бы и отступить мешуку. Но ему уж, как говорят, шли, я под хвост попала». «Как клич сноху-то?» — спросил сурово. «А внучонка?» «Ну, вот что. Ты тут посиди, не уходи никуда. А я сейчас. Добраться до заводной лошади, достать красные сапоги из переметной сумы — все одно граблено-то к не жаль, и воротить назад было делом недолгим». С сапогами, прихватив рогатину, двинул мешок к татарам. Сторожи попались бестолковые. Кабы не знать ее слов татарских, спасибо, проси, не выучила, век бы не договорился има. Затемовые сапоги, разглядев алую мягкую кожу, татары, покричав и поспорив, согласились выдать жонку с детем. После долго выкликали, искали, все выходили не те. Мешок злился, ночь пошла на исход, и уже мог подойти сменщик, а тогда конец. Наконец Степанова сноха нашлась. И, слава богу, была она даже в обутке, лаптей еще не снимали у полоняников с ног. Глянув, однако, на промороженные звезды над черным лесом, самые стояли, как на грех, хрещенские морозы, мешок сообразил, что радоваться ему еще рано. Старика со снохой и детем требовалось снарядить в дорогу, не на смерть же посылать людей. И тут, мысленно перекрестясь, впервые в жизни решился мешок на воровство. Овчинные зипуны, обутку, снасть хоть какую-то. Два зипуна и секира унес из сторожевой избы, плохо соображая, что ему будет за это утром. Нож хороший, булатный, отдал старику свой с пояса. Мешок гречи, пропадать так пропадать, взял тоже из полкового запаса. Попросту сказать, с ваза стянул. Кремень, огниво, попонку прихватил, дитю укутать годнее. Только коня не решился отдать старику. Но да бог даст, уцелеют, найдут и коня. Разбежавшиеся скотины сейчас по лесам, видимо-невидимо. Пока старик с жонкой опораживали, обжигаясь мису горячего хлебова, мешок спроворил все, что было надобно им на первый случай. Принес яловые сапоги для старика, и тот, обувшись и натянув овчину, стал как-то в раз и бодрее, и выше ростом. Матерый оказался старик, широкий в плечах. «Выдюжит», — подумал Мишук, глядя, как тот крепко перепоясывается добытым мешуком ременным арканом и засовывает за пояс секиру и насадку для рогатины, подаренную Мишуком. Жонка уже была готова, одета, перепоясана, успела и малого покормить. Оба стояли, глядя на Мишука горячими лихорадочными глазами, все еще веря и не веря своему освобождению. Мишук вывел их за зады на укромную тропку. Старец размахнул руки, обнял и трижды крепко поцеловал Мишука. «Спаси тебя, Христос! Верю теперь, что Федин сынок. Век буду и внуку». Обмочив щеки Мишука слезами, отстранился наконец. Жанка тоже не смело потянулась и чмокнула его в щеку. И пошли в ночь. Впереди старик с секирою за поясом и тяжелым мешком на спине. Позади жонка с детем. И внучок пискнул что-то в темноте, а она что-то тихо сказала ему, унимая. И скоро оба исчезли среди оснеженных елок. Только скрип шагов еще долго доносился до Мишука. Сменившись, Мишук ввалился независимо в сторожевую избу, ел щи, посвистывая, и слушая, как старшой, ругмя ругаясь, ищет секиру и пропавшие зипуны. Наевшись, срыгнув, он посидел несколько. Ругань же густела в воздухе. Теперь обвиняли друг друга и уже едва не брались за грудки. Тут ввалился сторожевой и в голос выкрикнул. «Полоняне кибают! Старец один утек у них ночью! Тогда как раз Михалыч стоял!» Мишук поднялся, твердо поглядев в глаза набычившемуся старшому, кивнул, поведя глазом. «Полоняньки бают, может, и врут. Пройдем?» Вышли под утреннюю холодную хмурь, отошли на зады. Круто поворотясь, Мишук вымолвил. «Секиру я взял. И мешок с гречей тоже я. И старика того я выпустил. Старик тот, Степаном его зовут, Переславский родом. Батя покойного приятеля. Отец умирал, наказывал, на рате случаем не заруби. И вот я, и баба, жонка-то с детем, сноха ивоная». «Постой», — опешил старшой, — «какая-то кожонка? Вот татар выменил на сапоги. Свои сапоги были из добычи». «Ну, жонку выменил, дак...» Старшой глядел из-под лобья, тем взглядом, каким глядит, почасту склоняя рога племенной бык, не то боднет, не то отскочит по стороне. Вроде уже и кулак сжал для удара, но не ударил, а, посопев, спросил. «И чего ты их? В лес отвел? И зипуны отдал им, и сапоги, и крупу, и секиру, и нож, и рогатину». «Вот», — перечислял Мишук, не останавливаясь. «А теперь хошь убей, все одно». Он поворотил боком к старшому, оберегая рожу от первого удара, и, крепче расставив ноги, утвердился на снегу. «Ну, паря!» — протянул старшой и переступил по медвежьей с ноги на ногу. «Ух! Ну, пес!» И вдруг здоровая во всю лапу затрещина легла меж лопаток Мишука. Чуть удержался он на ногах, выговорил только «бей!» Но старшой, ткнув его еще кулаком под бок, взял руки кренделем и захохотал, закидывая черную бороду и разевая красную пасть. «Ну, паря! Ну и ловок! Ай, ну и ну! Ай, не соврал!» Вдруг спросил он, хитровато прищурясь. «Не, крестом поклянусь. Так-таки и спознались!» «Говорил я, сын, он жизнь свою сказывал ночью-то. Да я из речей-то и понял. Он и не чаял совсем. А как спознались, в ноги мне сноху, мол, ну я красные сапоги, там у татарина в зубы, а у нас гречу», — перебил старшой. «Ну, ловок, ловок, Мишук, ну и ну!» Старшой вновь, закидывая башку, залился веселым хохотом. Отсмеялся, аж выжило слезы из глаз, крепко хлопнул Мишука по плечу, примолвил. «Ну чё стоишь? Вали! Мед пить будем!» И первый пошел, переваливаясь косолапо, а Мишук за ним, толком не понимая еще, что ж произошло. Уже на подходе к избе старшой обернулся, глянул серьезно вглубь зрачков, сощурился. «Не соврал?» Мешок расстегнул ворот, достал крест с шеи. «Вот, а! Клянусь крестом ентим! Пущай, Господь!» У него запрыгали губы. Старшой повел бровью. «Ну, верю, ты того только. Воеводе не скажи. Мы уж промежду себя уладим, как не то. А то еще привяжутся, ворога отпустил. Старче матерого с молодайкой да внуком тоже мне вороги. А за секиру, бывает, поставишь ребятам пенного, ну и того. Струхнул. Думал, бить буду. Маленько струхнул, признался Мишу. Кто-то? Ну, да ведь тоже не зверь. За секиру расплатился Мишук. А о зипунах после речи не было. Награбили они зипунов. Без того хватало. Домой ворочались к Масляной. Говорили потом, что князь Иван выкупал Тверской полон у татар, сажал на землю. Кого выкупил, кого и нет. Тысячи ушли в степь, во след татарской конницы. Тысячи погинули от голода и морозов на разоренных дорогах Твери. Уходящие татары, словно половодья, не пощадили прочих союзных себе властей. Положили в пусти земли Дмитрова, Углича, Владимира, прихватили порядочный кус ростовских и суздальских сел. Только московскую свою волость сумел отстоять князь Иван от прохождения татарских ратей. Дарил темников, сам казал иные пути. После этой беды надолго запустела Тверская волость. Годы и годы спустя все поминалось, где какая стояла деревня, какое село, от коего ныне только кусты да бурьян да крапивы в человечий рост, да холмики заброшенных могил на бывшем погосте, которые уже некому посетить, некому возобновить сожженные кресты на могилах и некому оплакать, навестив по весне родимых усопших своих. Князь Иван Данилович вместе с суздальским князем Александром Васильевичем, распустив ратных по домам, отправлялись оба в Орду. Хан вручил ярлык на великое княжение Владимирское Ивану.